Расспросив опытных партийцев о степени наказания, он узнал, что ему могут поставить на вид. Провинившийся, представив, как он стоит на площади в районном центре, там, где гранитный Ленин, запряг собак и уехал в тундру, где и повесился на маячном знаке у мыса Пильхин. Слушали, затаив дыхание, и в конце не было привычных аплодисментов. Только Фаустов, который ерзал при чтении и делал какие-то знаки, быстро встал и заявил: «Все остальные произведения Юрия Гэмо проникнуты верой в нашу партию. Этот рассказ только показывает, как высоко чувствует партийную ответственность человек из тундры». После вечера по дороге в ресторан, где ожидался товарищеский ужин, Фаустов сердито шепнул: «Ну и удружил прочитать такой рассказ, а если кто-нибудь донесет? А что в этом рассказе такого? А ты сам подумай, не мальчик». Однако даже веселые тосты Леонида Фаустова не успокоили Гэму. Сославшись на неожиданную головную боль, он вышел из ресторана и направился знакомой дорогой в редакцию районной газеты. Редкие уличные фонари не могли рассеять глубокую зимнюю темень, но еще издали он увидел светящееся окошко и с пронзительной болью в сердце увидел себя, склонившимся над завтрашней газетной страницей, испещренной поправками. Он остановился, перевел дыхание и в ужасе почувствовал, как словно испаряется, исчезает, теряет свою плоть. Неимоверным усилием воли, восстановив ощущение привычной действительности, Гэмо почти бегом возвратился в ресторан и едва ли не с порога хватил большой фужер с водкой.